Глава 24. Я проснулась от чудесного аромата, заполнившего ноздри. Открыла глаза. Я лежала под ворохом одеял на своей постели, на печи, с другой стороны которой возился Морейн и что-то негромко напевал. Судя по запаху, он готовил нечто вкусное. Мой желудок отозвался на это открытие радостным гулом, напоминая, что уже сутки не ел, а может и больше. Я вспомнила свой последний день. Поход на рыбалку и ледяной ужас, которым все закончилось. Даже сейчас, лежа в теплой постели, я содрогнулась от этих воспоминаний. Никогда в жизни мне не было так страшно, как когда меня поглотила ледяная озерная вода. Дальше был только ужас. Безмерный и безграничный. А за ним пришла темнота. Не знаю, что случилось потом, но более чем уверена, то, что я нахожусь сейчас здесь, в тепле и безопасности, это всецело заслуга Морейна. Даже не представляю, как ему удалось меня вытащить. Но это и не важно. Он спас мне жизнь. Я откинула одеяло и обнаружила, что лежу обнаженной. Воспоминания минувшей ночи тоже были отрывистыми и больше похожими на сон, но тело еще помнило мужские ласки, отголоски которых до сих пор блуждали по коже. И мне это нравилось? Я смутилась от своих ощущений. Это было неправильно. Я провела ночь с посторонним мужчиной и, кажется, совсем об этом не жалела. После супружества, больше похожего на тюремный срок, я даже не подозревала, что близость с мужчиной может приносить удовольствие, а не боль и страх. И пусть пропадут все, кто меня осудит. Впрочем, судить здесь было некому. Если только сам Морейн теперь не станет считать меня падшей женщиной. Эта мысль заставила сердце замереть на миг. Но я тут же отбросила сомнения. Хватит трусить. Сейчас пойду и спрошу у него. И если он скажет что-то подобное, я ему никогда не прощу. Я легко спрыгнула с лежанки, отметив, что прекрасно себя чувствую, и добавила еще один вопрос к тем, что собиралась задать Морейну. Затем накинула на плечи одно из одеял, глубоко вдохнула, набираясь смелости, и вышла из-за печи. Хант как раз доставал из духовки жаровню. Заметив меня, он поставил ее на плиту и подошел. Остановился рядом, очень близко, так что между нами смогла бы проскочить разве что мышь. Мне пришлось поднять голову, чтобы встретить его взгляд. Морейн был напряжен. Глаза исследовали мое лицо, изучали мимику, пытаясь отыскать то ли следы недовольства, то ли болезни. Я первой разрушила испытующее молчание. «Спасибо». Всхлипнула и подалась вперед, утыкаясь носом ему в грудь. Морейн словно только этого и ждал. Обхватил меня руками и прижал к груди, крепко-крепко, так что мне с трудом удавалось дышать. Но я не пыталась вырваться. Мне было хорошо в этих объятиях. В кои-то веки я чувствовала себя в безопасности. «Ты как?» — зашептал он мне в волосы. «Жара нет?» «Горло не болит?» Я замотала головой. Некоторое время мы так и стояли. Затем Морейн решительно отстранил меня, продолжая удерживать за плечи, и заглянул мне в лицо. «Прости меня», — скороговоркой зашептал он. «Этой ночью я не должен был». Я положила пальцы на его губы, запечатывая слова. «Он не должен извиняться за то, что спас и вылечил меня. Не уверена, что чувствовала бы себя столь же хорошо, если бы не магия, рождающаяся из нашей близости». Морейн убрал мои пальцы и поцеловал их, прежде чем произнести. «Я не должен был, но я ни о чем не жалею. Ты считаешь меня падшей женщиной?» Моей смелости хватило лишь на миг заглянуть в глаза Морейну, а потом я снова уткнулась ему в грудь, ожидая ответа. «Если он скажет, что окончательно потерял уважение ко мне, я больше никогда не решусь на него посмотреть». Но Морейн так вовсе не считал. «Конечно, нет. Он засмеялся легко и радостно. «Я считаю тебя самой удивительной женщиной, самой необыкновенной и самой желанной. А еще мне понравилось все перечисленное. А еще я хочу тебя поцеловать». Я улыбнулась. Это была самая счастливая моя улыбка. А потом закрыла глаза и потянулась к Морейну. Он целовал меня с упоенной нежностью. Гладил мое лицо и волосы, а еще шептал что-то бессвязное. И этот шепот сводил с ума. Одеяло само упало на пол. Морейн опустил меня на него и накрыл своим телом. В этот раз происходящее не казалось мне сном. Напротив, все было даже слишком реально. И тяжесть мужского тела, и невесомые поцелуи, похожие на дуновение летнего ветерка, и властные прикосновения, которые впечатывали наши тела друг в друга, словно ставя клеймо принадлежности. Я задыхалась и плавилась в объятиях Морейна. Эмоции, сильные, ослепляющие, яркие, накатывали волнами, заставляя то взмывать выше звезд, то тонуть в обжигающей лаве ощущений. А затем, когда силы окончательно покинули меня, я затихла у него на груди. Мне было так хорошо, что хотелось плакать. И я совсем не удивилась, когда из глаз у меня покатились теплые прозрачные слезинки. Зато удивился Морейн, ощутив их на своей коже. «Ты чего? Я сделал тебе больно?» Он испуганно подскочил, нависая теперь надо мной. «Нет. Тогда почему ты плачешь?» «От счастья». Я шмыгнула носом и улыбнулась. Морейн расхохотался. «Ты невероятная женщина, Оливия», — сообщил он, глядя так, как ни один мужчина прежде на меня не смотрел. А затем потянул носом. Выражение его лица переменилось. На нем отпечаталось понимание и досада. «Утка горит!» — вскрикнул он и бросился от меня прочь. Утка действительно подгорела, но это никому не испортило аппетит. Напротив, я набросилась на еду, как волк. «Никогда не ела такой вкусной дичи», — сообщила Морейну, доедая грудку и с благодарностью принимая ножку из его рук. Хант снисходительно улыбнулся. Он вообще смотрел на меня с затаённой нежностью и теплом. Так смотрит на котенка, которого достали со дна глубокой лужи, отмыли, обогрели и теперь наблюдают, как он впервые самостоятельно кушает. С умилением. А что, сравнение не так уж далеко от истины. И достал, и обогрел, и вот теперь кормит. Я улыбнулась своим мыслям. «Чему ты улыбаешься?» Морейн, срезавший из птицы подгоревшую корочку, отвлекся от своего занятия и теперь смотрел на меня. И правда, как на котенка. «Я похожа на котенка?» Тут же озвучила свою мысль. «Да, он даже на секунду не задумался. А чем? Ты маленькая, теплая, спишь, свернувшись в комочек, и шипишь, когда тебе что-то не нравится». Он улыбался, и я тоже рассмеялась. Не ожидала, что меня можно представлять такой. Но Морейн уже сделался серьезен. «Лив, я хочу растопить баню. Тебе нужно прогреться. Но мы же...» Я смутилась и не смогла закончить фразу. Мне казалось, то, что произошло между нами, должно излечить любую хворь. «Да, но я хочу быть уверен, что тебе ничего не грозит». Я задумалась. «Ну чего ты испугалась? Голый я тебя уже видел. Теперь просто попарю веничком». Игривый тон Морейна лишь еще больше распалял мою настороженность. «Что ты от меня скрываешь?» Чувствуя сильное волнение, я посмотрела ему прямо в глаза. «Если Морейн не лжет, как я могу ему доверять? А значит, я должна знать точно». «Прости, Лив». Он не отвел взгляда. «Я очень старался, но целительство никогда не было моей сильной стороной. Я просто хочу подстраховаться». «Что ты имеешь в виду?» Я не понимала. «Разве мы не излечили друг друга, когда, ну, все немного сложнее? Твоя магия наполняет мой резерв. Когда он полон, мой организм сам себя исцеляет. А мой резерв? Ты не маг. Ты источник. И можешь только отдавать. Самой использовать магию у тебя не выйдет. Тогда почему я чувствую себя прекрасно? Потому что я лечил тебя. Сам. Используя для этого взятую у тебя магию». «Вот как». Морейн только что этим простым объяснением разбил мою мечту. Значит, я никогда не стану магичкой и не смогу сама за себя постоять. Эти печальные мысли были сметены другим осознанием. Зачем мне самой стоять за себя? Зачем мне самой стоять за себя, если теперь у меня есть Морейн? Он ведь у меня есть? Мак взял мою ладонь и поцеловал пальцы, каждый по отдельности. Я уже открыла рот, но так и не смогла задать этот вопрос. Не решилась. Что-то во мне, может, память о прошлой жизни и печальном опыте замужества, не позволяла открыться полностью, довериться ему во всем, показать свои страхи и сомнения. Я ведь привыкла все держать в себе. А от сложившихся привычек очень трудно избавляться. Ладно, с немного наигранным энтузиазмом произнесла я и улыбнулась. «Баня так баня. Идем топить?» Морейн испытующе смотрел на меня, но тоже ничего не спросил. Может, и в его жизни был не слишком удачный опыт, который заставил сомневаться. Даже после того, как мы стали неимоверно близки этой ночью. «Ты хочешь со мной?» — только и спросил он, подтверждая мои догадки о непростой судьбе. Я кивнула. «Хочу. Хочу достать бабушкино письмо и, наконец, прочесть его. Я чувствовала, что теперь готова к этому и больше не боюсь». Мы убрали со стола, вымыли посуду. В этих действиях была какая-то уютная близость, словно мы занимались вместе подобными вещами уже очень давно. Потом Морейн ушел в людскую за теплой одеждой, а мне снова пришлось надеть мужской тулуп. Моя шуба хотя и подсохла за ночь, но после озера выглядела весьма жалко. Я решила позже почитать в книгах по домоводству, как привести ее в порядок. А пока поищу еще что-нибудь в господском доме. Там оставались свертки с верхней одеждой. Когда я вышла, Морейна еще не было. Я решила его не торопить и подождать на улице. Тем более, что погода стояла чудесная. Вовсю светило солнце, а на голубом небе не было видно ни одного белого пятнышка облаков. «Ты быстро!» Вышедший из людской Морейн подошел ко мне. Я подняла к нему лицо и закрыла глаза, ожидая поцелуя. Определенно, этот маг читает мои мысли, потому что его губы немедленно накрыли мои. «Идем», — прошептал он минуту или две спустя, когда смог оторваться от меня. «А то мыться будем уже ночью». «Идем», — я чувствовала одновременно и смущение, и желание продолжить поцелуи. Это было так неожиданно приятно. Хотелось уже оказаться с Морейном наедине, в теплом флигеле, и снова предаться страсти. И самое главное, что я вовсе не чувствовала себя падшей женщиной. Напротив, я ощущала себя любимой женщиной и любящей. И пусть Морейн не сказал ни слова о том, что любит, это было неважно. Гилберт говорил о любви при каждой нашей встрече до свадьбы. Так что я больше не верила этому слову. Теперь я верила лишь поступкам. У главного входа в господский дом я потянула руку из ладони Морейна. «Ты куда?» — встрепенулся он. «Хочу зайти в дом, кое-что забрать». Старые привычки оказалось не просто изжить. Я не смогла сказать ему о письме. Вместо этого улыбнулась и добавила. «Ты иди, я тебя догоню». Морейн странно посмотрел на меня, но так ничего и не сказал. Вместо этого он кивнул и двинулся в сторону бани, а я побежала к боковому входу. Пустой и мрачный дом меня больше не пугал, ведь в груди поселилось светлое чувство. Оно наполняло меня теплом. Начать я решила с одежды, будто подсознательно тянула время. Но успокаивала себя тем, что письмо ждало много лет. Подождет еще минуточку, а без теплой одежды я не смогу. И все же войти в дверь бабушкиной комнаты во второй раз оказалось легче. А может, это свет внутри меня придавал сил. Я подошла к секретеру, коснулась пальцами темного дерева и зажмурилась, когда шип вонзился мне в палец, а потом уже без страха сунула руку за письмом. На ощупь конверт был таким же шершавым и плотным. Похоже, там несколько листов. Я села в бабушкино кресло, взяла нож для писем и глубоко вдохнула, прежде чем разрезать конверт.